Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Язь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы опять находимся на виртуальном ботике Василия Васильевича, в виртуальной программе «Давайте поговорим». И сегодня мы будем говорить на тему... Сегодня мы поговорим о том, о чем мы почему-то не говорили, но это очень важно морякам, потому что без этого самого, собственно, моряка-то и не получится. И поговорим мы сегодня о воде. Ну что ж, по воде так по воде, главное, чтобы воду не лить, а чтобы вода была да по существу. А что именно тебя интересует о воде? Но мы постепенно, плавно дойдем в итоге к твоим фразам, как с экспериментами с водой. Но начнем-то мы сначала потихоньку, полегоньку про то, что это же такое за вещество вода и какая в нем польза, какой в ней толк и как правильно с этой водой самой взаимодействовать, чтобы всем было хорошо. Да, интересно, ты поставил вопрос. Тебя интересует вода в каком смысле? С точки зрения химического вещества, с точки зрения стихии, с точки зрения информационного какого-то, ну, похожего на компьютер вещества, что именно? Меня интересует все, но боюсь, за 15-20 минут можем не уложиться, поэтому как бы галопом по Европам потихоньку, по чуть-чуть обо всем. Формулу воды не будем, наверное, особо разбирать. H2O, здесь все понятно, два элемента. Поэтому в школе об этом говорили, что нам еще об этом говорить. То, что существует несколько видов состояний, тоже об этом говорить особо не надо, потому что все знают, что есть твердое, жидкое, газообразное. И при разных температурах оно может превращаться в одно, в другое, третье. А вот с точки зрения того, что вода – удивительное вещество, которое при замерзании расширяется, в отличие от многих, которые при замерзании сжимаются, вот об этом можно просто так проходя напомнить, что, в принципе, я уже и сделал. Поэтому, если что-то есть интересное дополнить про именно физико-химические составляющие и описания какие-то в этом смысле, то, пожалуйста, добавляй. У меня вот какой вопрос был, может, ты на него дашь ответ. Вот если в химию туда копнуть, водород, у него атомная масса 1. А вот 2 водорода, ну, соответственно, 2 атомная масса, да, и вот водород, он летает. А у кислорода атомная масса 16. Вот. Но почему-то вот H2, он летает, а H2O, соответственно, это дело не летает. Ну, она как-то, вернее, по-другому надо сказать. Получается, атомная масса H2O 18, вот, а O2 32, вот так. И O2 летает с 32, а с 18 не летает, а плавает. Но она не летает, а плавает очень интересно. То есть до определенного момента это вещество именно ведет себя как жидкость, но при определенных условиях эта жидкость испаряется, и огромные килограммы, тонны там, или там десятки, тысячи этих тонн плавно и так спокойно перемещаются. Причем я вот эти мысли у меня когда посещать-то начали, как это все так мудро кто спроектировал. Когда как-то на даче не было воды и приходилось буквально там от бочки до участка, ну сколько там, ну наверное метров 50 перемещать эту воду. И вот когда ты перемещаешь буквально там бочек 50 туда-сюда воды, ты думаешь, блин, насколько это трудно на такое расстояние ее переместить. Но в природе тысячи тонн воды, поднимаясь в одном месте, плавно облачками перелетают в другое место, и в другом месте они выпадают не таким образом, чтобы сразу все нафиг это смыть и куда-то унести, а потихонечку, по чуть-чуть, если летом это дождик маленькими капельками, если зимой это маленькими снежинками, и все благополучно, большая масса воды перемещается и запускается вот этот круговорот жизни. То есть удивительна вот эта структура. Дальше ты уже правильно подметил про то, что вода при замерзании она расширяется, и получается, что она всплывает, вот этот лед всплывает на верхушку, на поверхность рек, озер, застывает там и не дает остальной воде охлаждаться. Но если бы она сжималась и тонула, то по сути потихоньку лед бы уходил вниз, и вся вот эта речка или все вот это озеро бы насквозь промерзало, никакой живности там не оставалось. То есть еще кто-то, тот, кто это создавал, довольно-таки мудро это все создавал. Но опять же, это все присказка. Мне все-таки основной момент интересует сейчас вот в другом каком аспекте. Есть опыты, которые показывают, что вода является действительно и хранителем, и она записывает хорошо эту информацию с окружающего пространства. И вот мысли людей, слова людей, эмоции людей, это все записывается на воду. И так как мы, по сути, на там, больше 50%, там мозг говорят, там 80% это вода, то получается, все это дело влияет и на нас. И ты как-то вскользь, мы какую-то передачу, уж не помню, какая там она по счету была, ты как-то упоминал такую штуку, что в твоей жизни был период, когда ты проводил эксперименты с водой. И эти эксперименты привели тебя к определенным размышлениям, и после этого ты даже в итоге отказался от того, что в доме сделать водяной обогрев дома, и у тебя он электрический. И я так понимаю, надо стараться наши беседы переводить не только в «поговорили, все», а в какое-то практическое русло. А мы живем на территории, где без зимнего обогрева помещения-то прожить довольно-таки сложно. Да и без воды прожить тоже сложно, неважно, зимой или летом. И вот мне было важно послушать твое мнение, почему ты отказался от водяного обогрева помещений, хотя вроде бы в большинстве своем принято делать такой вид обогрева. И какие эксперименты с водой, к чему они тебя привели, к чему они тебя подвигли, и может какая-то есть техника безопасности, какие-то пожелания, рекомендации для того, чтобы с этой стихией, с этой энергией взаимодействовать наилучшим образом. Благодарю. Да, уж интересные ты поднял вопросы. Ну, во-первых, у меня не электрический обогрев, а у меня печной обогрев. И на самом деле печка у меня сухая. То есть там не вставлена никакая водяная система, которая бы гоняла по трубам. Хотя вот здесь тоже вопрос такой. По трубам каким? Которые вдоль стенки находятся или которые находятся под тобой? Если система теплый пол с водяным каким-то таким контуром, то, наверное, я это себе делать не буду. А если мы говорим про те батареи или те радиаторы, неважно, батареи это или радиаторы в виде вытянутых каких-то труб, если они вдоль стен находятся под окнами, то здесь еще можно подумать. Но тоже надо правильно, грамотно все дело размещать. А вот по поводу экспериментов, это отдельная тема, которая... Да, на самом деле меня очень сильно занимало в свое время, и мне даже предлагали патентовать некоторые свои изобретения, и предлагали, ну, скажем так, где-то даже что-то продать, эти патенты, или поучаствовать в чем-то. Но потом, когда я стал это все дело изучать, я понял, что, ну, как-то так вот может применяться как и в мирных целях, так и не очень мирных целях. Но одна технология достаточно безопасная, на первый взгляд – это структурированная вода, которая получает не просто живую мертвую воду, а там получается заряженная вода, которая или минусовая, или плюсовая. И на растениях всегда просто это проводить эксперименты, они очень хорошие результаты показывают и быстро. Если обрабатывать одной водой, то в рост идут вершки, если обрабатывать другой, то в рост идут корешки. И вот берешь семена одни и те же, создаешь три группы семян, ну, перемешиваешь их все вместе, потом разделяешь пополам, на три части. И одна у тебя контрольная, ее просто замачиваешь в обычной воде, вторая – это которая обработана так называемой плюсовой водой, а другая – третья – обработана минусовой водой. Ну, в общем, та, которая обычная, ну, растет как обычная. Корешок, тут росточек, все нормально, хорошо. А вот те, которые обработаны так называемой структурированной водой, Структураторы разные бывают, сразу скажу. Есть магнитные структураторы, есть вакуумные структураторы, есть структураторы, связанные с какими-то элементами из природных или искусственно созданных веществ. То есть структураторов существует огромное количество. И вот я просто употребляю слово «структуратор», потому что ну вот оно уже как-то так на слуху. Так вот, определенным образом структурированная вода, плюсовая, минусовая, она по-разному воздействует. Во-первых, быстрее появляются ростки, быстрее появляются сходы. Но в одном случае корни длиннее, а вершки маленькие, а в другом случае, в третьем случае, наоборот, вершки большие, а корни маленькие. И вот здесь нужно было уже строить определенную базу, проводить более серьезные научные эксперименты, аппаратуру подключать, наблюдения и писать там какие-либо заключения. Здесь меня уже не хватило, потому что другими делами занимался, и это дело было в сторону убрано. А вот та, которая двоякая технология, она позволяла уже переносить информацию с любого вещества, совершенно с любого вещества на воду, причем вода внешне никак вообще не изменялась, это не получался коллоидный раствор, не взаимодействовал носитель и та матрица водяная, которая принимала на себя это, и определить химическое какое-то изменение было там вообще невозможно. Если бы, например, мы брали какие-то вещества для лечения человека, то в этой воде после определенного воздействия из оригинала на носитель, то есть на матрицу, появлялись свойства вот этого лечебного вещества. И если сразу употребить внутрь человека, то в этом случае получалось как будто бы воздействие вот этого самого медикамента. Если бы это была, например, отрава какая-нибудь, то же самое. Если наркотик, то же самое. И когда я стал экспериментировать, я понял, что вот эта двоякость, она очень неоднозначна, потому что найдутся выродки, которые начнут применять против людей. Ну, представляете себе, сидят, например, люди в каком-то ресторане, и кто-то кого-то захотел убить. Он просто нацеливает на стакан с водой эту установку, в которой находится яд, к примеру, и удаленно переносят ее на тот стакан, человек выпивает, и тут же ему приходит лучшее время в ином мире. А если кто-то, какой-нибудь придурок, захочет отравить, например, водопровод где-нибудь, то он тоже его отравит, и причем никто никаких химических веществ отравляющих тоже не найдет. И в то же время человек может, например, исцелять кого-то. Поэтому эта технология была мною закрыта после того, как я увидел, что она, да, реально приносит определенные результаты. Если довести до ума, то это будет бомба, ну, мирового масштаба. Или она позволит просто исцелять всех, или она позволит уничтожать всех в зависимости, кто чем будет заниматься. Но, само собой, будут и люди, которые захотят всех исправлять, исцелять, а будут люди, которые захотят всех уничтожать, подчинять. И тут бы просто пошла борьба технологий, и мы перешли бы просто на новый виток борьбы добра и зла, так называемого в кавычках. Поэтому технология была разобрана, убрана, и все. Больше они никогда, и разговор вот с точки зрения того, что как она устроена, не поднимаю ни с кем. Ни с кем. Хотя, уверяю вас, все гениально просто. Это делать может любая самая-самая простая лаборатория. Там не нужны миллионы, там нужны просто правильные компоненты. Вот поэтому это было разобрано. Все компоненты были уничтожены, и теперь даже если меня попросят, например, восстановить какой-то из этих компонентов, я скажу, что нет, ничего не помню. Вот просто так. Почему я об этом заговорил? Потому что вода является не просто там каким-то химическим веществом, она является носителем той информации, той матрицы, которая в нее закладывается. И в зависимости от того, какая матрица или какая-то информация, или какие там еще другие поля заложены в эту воду, на вас будет производиться действие этой воды. Самые простые эксперименты, которые я не скрываю, которые можно делать, и которые я применяю и рассказываю на своих семинарах там, и где-нибудь еще, они очень простые. Берете стакан воды, к примеру, и заряжаете его одной рукой, например, сверху накрывая, а над другой... Вода, чтобы стала на одной руке, а с другой сверху накрываете. И просто-напросто или нашептываете, или вкладываете туда образ, в зависимости у кого что получается, и даете, например, выпить кому-то или выпиваете сами. И, в общем-то, сразу начинается действие. Очень было много случаев, когда человек чувствовал себя очень плохо, у него, например, болела голова, он не мог ничего с собой сделать, или была какая-то слабость. Я брал просто стакан воды, просил, чтобы он стакан воды налил себе, он наливал воду, которая ему нравится, чистую, той температуры, которая ему нравится. Потом я брал эту воду, ставил на одну руку, другой прикрывал, закладывал туда образ, считанный с этого человека, но измененный, для того, чтобы убрать те проблемы, которые есть, и просто просил выпить воду. Человек выпивал воду и говорит: ой, у меня как-то сразу лучше стало, сразу боль куда-то ушла, сразу там состояние улучшилось. Это никакого волшебства, это никакой тут сверхмагии нет. Да, ну, магия, слово могущество, да, оно присутствует, но и волхование тоже присутствует, но это, ну, то, что дано каждому из нас. И этого не надо бояться, не надо там перекрещиваться, накладывать на себя перуницу или крестик, или еще что-то делать. Это доступно всем, потому что все мы люди, все мы живые, у нас всех есть определенные силовые поля, которые называют энергетическими полями, и все это доступно каждому. Ну, кому-то в большей мере, кому-то в меньшей. Вот. А когда вы не контролируете это, и когда это под вами, например, находится или вас окружает, вот тогда могут происходить определенные неприятности. К примеру, набрана вода из какого-то плохого источника. Что в этой воде, откуда он появился, вы не знаете. Просто набрали и внутрь дома поставили, и гоняете под полом у себя. Какая-то происходит в доме неприятность, болезнь у какого-то человека, ругань произошла, накидали грубости, гадости в пространстве, вода это все усилила, все это приняла и начинает под вами это все дело разводить. Создается или контур, или такая площадка, по которой вы ходите, а это все вам отдается. Поэтому с водой шутки плохи. И если обратите внимание, в древности вода, принесенная в дом, ставилась не в самом доме, а, как правило, ставилась в сенцах. Для чего? Для того, чтобы поменьше было соприкосновения с другими людьми, чтобы она находилась в прохладе, чтобы она находилась в полузатененном месте. Ну, сень, то есть тень, в затененном месте. И только в зимний период заносили уже в дом, чтобы вода не замерзла. И то вопрос, какая вода. Если это чистая структурированная вода, то она может долго не замерзать. Такие эксперименты тоже проводились, и только в случае сильного удара или резкого какого-то воздействия она начинает быстро кристаллизоваться. Но это, опять же, можете посмотреть эксперименты с водой, мне здесь рассказывать особо нечего вам нового, все это известно. Так вот, для чего она ставилась отдельно? Для того, чтобы люди, даже если вдруг каким-то образом что-либо недоброе из себя изрыгнули, чтобы вода не зарядилась. Для чего она ставилась в прохладе? Чтобы сохраняла ту структуру, которая была в чистоте, откуда взяли эту воду. Для чего ставили в сенях, то есть где нет света? Для того, чтобы не было воздействий различных полей, в том числе и солнечного воздействия, и не нарушалось что-то. Плюс ко всему, на солнечном свету, известно, растут различные водоросли, бактерии, чтобы вот она могла в чистоте находиться. Вот такие интересные мои наблюдения. Поэтому я не очень приветствую, когда находится электричество под ногами, когда находится вода под ногами или какая-либо другая жидкость. Но при необходимости и при правильном использовании, наверное, все-таки это можно использовать, можно применять, но здесь уже, как говорится, на свой страх и риск и свои знания и умения. Но вот примерно про тот вопрос, который ты задал, вот такой будет ответ. А можно еще вот по поводу того, что ты сейчас говорил про воду, которая бывает там под ногами, расширить, посмотреть на это дело. Вот, например, если вода проточная, мы наблюдаем это, речка, ручей, то есть с какой-то скоростью она двигается, и помимо этого она еще определенным образом фильтруется, очищается там. Обычно же вот этот процесс испарения, потом перенос, потом выпадение где-то осадками, прохождение через слой почвы, и подводными водами уже напитываются какие-то озера, с которых вытекают реки. Это идет своего рода очистка. И при таком вот режиме вода получается чистая, она дает силу. Если же мы видим, что скорость воды падает, и она, например, речка становится более широкая, более спокойная, то там уже появляется больше ряски, больше болотистых мест. А если это вообще озеро, или со временем она вообще еще прекращается течение, скорость, то это вообще заболачивание идет. И по сути вода, можно сказать, портится. То есть такую воду уже для питья непригодно. И вот вполне возможно, наблюдая за природой, то, что происходит, и если вот мы взяли даже какая бы она там лучшая вода не была, чистая, залили себе в систему, ну, где она будет циркулировать по кругу, то через какое-то время она все равно, она там никаким образом не фильтруется, естественно, не обновляется. Через какое-то время она там становится по структуре, так сказать, мертвой водой. Она вместо пользы, она будет тебя забирать, твое здоровье. Как ты считаешь, в этом есть какой-то вот смысл, то, что я сказал? Да, в этом есть определенный смысл. Даже если там находятся спиртосодержащие вещества, для того, чтобы вода в случае чего не замерзала, но все равно вода там присутствует. Все равно какая-то часть вот того природного компьютера там сохранена. Поэтому информация от живых существ, от окружающего мира в воду добавляется. Также необходимо понимать, что чем больше технологических воздействий, тем вода становится мертвее. И если мы возьмем вот систему замкнутого цикла, то в этом случае мы должны себе давать полный отчет о том, что там происходит. Вода очень часто в таких системах становится уже или совершенно нейтральной, или, что часто бывает, ну, становится уже с отрицательным знаком для, например, нашего здоровья. А по поводу движения-недвижения, ну, тут надо понимать, откуда идет движение. Например, в некоторых горах текут соляные реки, и такую воду невозможно вообще пить, особенно не с непривычки. Как-то у меня случился такой жизненный участок был, когда необходимо было несколько дней прожить в горах без вообще какой-то еды, без воды, без всего. И там протекал, ну, речка, ну, ручей больше, несколько шагов шириной. И когда совсем уже истощенный и разрывающий от жажды с друзьями я подошел к этой реке, она чистая, все красивое, быстрое, замечательно, я оттуда попробовал испить, то ну просто это было что-то. Нарзан, Боржоми и Сентуки отдыхают. Там такая минерализация была, что невозможно было пить. Но организм перестраивался, и уже на второй день, потому что ну, пить что-то надо было, на второй день мы уже по чуть-чуть эту воду пили. На третий день мы даже уже напивались этой водой, но все равно с большим трудом. Естественно, когда привезли чистую воду, то в этом случае мы были счастливы, плясали там, танцевали, потому что глоток чистой воды после вот такой минерализованный, это чудо, это сказка. Так что все это есть. И иногда меня удивляет, как люди, к примеру, ставят огромные цистерны внутри своего дома. И в Ютубе можно найти ролики, которые показывают, как аккумулировать тепло в доме, где вот такая цистерна наполняется водой, и вокруг вот этой цистерны строится дом сам. То есть цистерна стоит внутри. Она наполнена водой, и туда за счет солнечного тепла нагнетается то тепло, то и та энергия тепловая, которая будет согревать этот дом в холодное время года. Вот можете себе представить, например, год она там стоит, второй, третий, десятый. Что там на самом деле с этой водой происходит? Какая она становится? И вот когда люди об этом не задумываются, и внутри, по центру их дома стоит огромная цистерна многотонновая с такой водой, ну, для меня это удивительно. И вроде бы люди заботятся об экологии, они хотят использовать меньше топлива, использовать больше солнечную энергию, ветровую энергию, энергию ветра, воды. Они не думают о том, что они внутри своего дома имеют. Парадоксально, но факт, мы, люди, такие интересные существа, часто упускаем глобальное, что-то большое, обращая внимание на какие-то малые вещи, а потом начинаем страдать, потому что вроде малые вещи, да, у нас есть, но не учтя то, что является самым главным, мы потом начинаем очень себя плохо чувствовать, и наша жизнь ухудшается. Так что да, это вода влияет на очень многое, и качество воды могут ухудшаться, поэтому здесь надо быть очень-очень осторожным. Ну, по поводу озер разных, озеро рознь, например, озеро Байкал или Телецкое озеро, они чистые, потому что туда стекает очень много воды из горных рек, и вода постоянно обновляется, тем более есть реки, которые выходят из этих озер. Ангара, например, она очень большой поток постоянный имеет, поэтому обновление в Байкале происходит, и там, ну, в общем-то, это нельзя воспринимать как мертвую воду. Поэтому многие пьют воду из Байкала, даже не кипятя, никак ее не обрабатывая. А в остальных случаях, да, если это небольшое озерце, тем более застоявшееся, здесь надо задать себе вопрос, откуда это озеро, как оно образовалось, что в нем происходит, какие процессоры, что в нем за живность, ну и так далее, и тому подобное. То есть не пей ни с незнакомого источника, дабы козленочком не стать. И еще теперь вот какие тоже пару вопросов тебе, может, по одному, второму прояснишь. Один вопрос касается того, что я слышал и читал, что якобы левый берег рек, он как бы забирает энергетику у человека, правый берег рек, это вот как бы если брать по течению, то с правой стороны он тебя напитывает энергией, с левой он забирает твою энергетику. Это вот один вопрос. И второй вопрос, он уже касается нашего большинства, наверное, народу, живущего в городах. Ты упомянул, что люди маленько легкомысленно делают, когда большую емкость, где будет вода постоянно, не обновляясь, находиться, все ставят посреди дома. А вот у нас сейчас в большинстве домов рядом идет канализация и рядом подъем воды холодной в помещении. То есть вся негативная, по сути, или большая часть информации негативного всего подъезда записывается на стояк с холодной водой. И потом все вот эти люди эту негативную информацию так или иначе себя опять засовывают. Какой ты совет дашь по поводу, ну, во-первых, по первому вопросу, как ты считаешь, есть это или нет? В зависимости от берега, от того или иного, разное воздействие на энергетику. Может там еще на стремнении как-то она находится. И второй совет уже касательно, ну, что делать-то, срочно дома все строить или как по-другому спасаться. Вот, благодарю. Как всегда, кухонной теме поднимаешь глобальные вопросы. Ну что ж, давай попробуем ответить на них. Итак, на каком берегу что делать? Известно, что с древних пор на одном берегу строили жилые здания, на других строили погосты, устанавливали. Где-то делали капища, где-то какие-то сельскохозяйственные места и так далее. Но зависело это только, не только, вернее, от того, какой берег левый и правый, но зависело от того, куда течет река. На север, на юг, на запад, на восток. Это тоже надо учитывать. Далее. Учитывалось следующее. Есть ли изгиб в этом месте? То есть, какой берег выше, какой ниже, или равные берега. И скорость еще течения учитывалась. То есть, огромное количество факторов. И здесь должен быть тот ведун, который, находясь в конкретном месте, людям расскажет, что вот по моим представлениям и ощущениям, по поконам вселенского бытия, по тому, что здесь у вас сложилось, надо делать вот это здесь, а вот это здесь. Поэтому я никогда однозначных ответов в таких вопросах не даю. Ибо каждый ответ, дабы он не превратился в догму, должен быть по месту. Иначе, если какой-то там мудрец что-то сказал, то как бы не получилось так, что это превратится в догму, и потом все начнут это использовать, и половине это подойдет, а половине нет. Ну хорошо, даже если половине не подойдет, а то одной трети подойдет, остальные будут мучиться и проклинать того, кто это сказал. Поэтому всегда это делалось по месту. Что учитывалось? Ну я уже сказал, скорость течения, учитывалась глубина, ширина, повороты, куда течет река. Я остановлюсь на поворотах, наверное. Есть так называемая центростремительная, центробежная сила, когда или в круг внутрь втягивает, или когда из круга выталкивает. Всем известен такой эффект, как возникновение электромагнитного поля вокруг, например, какого-то или проводника, или намотки, когда в одну сторону, например, движется электрический ток, и вокруг него создается поле. Ну, здесь понятно, от плюса к минусу идет, понятно движение, понятно, какое там будет поле и так далее. Понятно, когда идет намотка, что то же самое, там появляются различные поля, но не всегда понятно, как они проявляются. В свое время тоже с этим экспериментировал, пришел к такому мнению, это мое личное мнение, хотите соглашайтесь, хотите не соглашайтесь, хотите изучайте, подтверждайте, разбивайте, это ваше дело. Дело в том, что все в этом мире устроено совершенно одинаково и на макро, и на микроуровне. И то, что мы можем увидеть, и то, что мы не можем видеть, потому что или внутри этого находимся, или это настолько мало, что мы даже к этому отношения никак не проявим. Хотя можем влиять на это. Неважно, химия это, физика, или это вот что-то, то, что мы можем, например, ощущать, видеть, не связанное, например, с микроскопным каким-то маленьким или с химическим процессом. Везде все проходит одинаково. Внутри атома, внутри составляющих атома, или там для Земли, или для Вселенной, или для человека. Так вот, если мы посмотрим на мотку, то мы обратим внимание, что вокруг нее образуется поле. В зависимости от того, мелкая она мотка, то есть маленький диаметр или огромный диаметр, поле будет меньше, больше. Проводник, тонкий или толстый, количество витков, количество слоев. Почему это образуется? Дело в том, что на повороте, если вот мы что-то раскручиваем, например, берем колесо, начинаем его крутить. Ну, колесо крутится и крутится. Если оно чистое, мы ничего не заметим. А вот если, например, мы колесо чем-то испачкаем или его смочим в воде, начнем крутить, то с него будут слетать брызги. Будет происходить эффект выбрасывания за пределы вращения. То же самое происходит и в электромагнитных полях. Как только начинается движение и есть повороты, то в этом случае происходят выбросы. То же самое происходит движение автомобиля по дороге, когда резкий поворот, если не успел сбросить скорость, тебя как капельку может с этой дороги вынести. Хотя дорога стоит на месте, но ты эмулируешь движение по этой дороге как капелька и слетаешь с нее. Все одинаково абсолютно. Что в физике, что в химии, что в электричестве, что в механике, что в движении воды. Во всем. Поэтому вот это все, оно взаимосвязано, и оно проявляется и в воде тоже. Поэтому, когда движение реки происходит, то в этом случае там, где поворот, как раз вот эти частицы, которые надавливают на препятствие, они начинают его вымывать. А, естественно, там, где пологий берег и откуда вода идет, оно огибает, и там вымывание практически не происходит. Там и скорость меньше, там и все, тишь да гладь, да Божья благодать. Но помимо того, что вымывается что-либо из почвы или там, из камня, или неважно из чего, куда вода стремится, вода продолжает по своему ходу выбрасывать ту энергетику, которая в ней была заложена. Точно так же, как с электромагнитными полями. Только здесь не электромагнитное поле, а другое выбрасывается. Я говорю, может, сейчас очень заумно, но просто попробуйте себе это представить. То есть вода вот сюда упирается и потом вынуждена двигаться, оттолкнувшись, например, чуть-чуть, например, левее, а движение должно было быть прямо. Вот прямо те частицы не самой воды, а того, что внутри воды было заложено, пойдут все равно прямо. Какие-то, да выскочит какая-то информация, какая-то энергия дальше пойдет. И поэтому здесь получается такое место приема. И здесь, в этом месте приема, можно построить такие здания, сооружения для человека, которые что-то готовы принимать. Где человек что-то может принимать. А на другом месте можно поставить, например, где человек будет отдыхать. Или где что-то может быть такое для взращивания чего-либо в спокойном режиме, в спокойном формате. Ну, как хотите, назовите. В общем, где спокойствие есть. Где можно, например, созидать, созерцая что-либо, не торопясь. А в другом месте лучше, где кипит энергия, где надо подпиточку иметь. Но это еще не все. Важно понимать, а кто выше по течению? Или что выше по течению находится? Есть там какое-то место силы, которое эту воду зарядило? Есть ли там какая-то химическая составляющая, которая воду зарядила? Может быть, там находится что-то не очень хорошее, или наоборот, что-то очень хорошее, что воду зарядило, и потом дальше вот этот крутой берег это выбрасывается. Так что совет каждый должен, еще раз повторяю, быть по месту применения этого совета, применения этих знаний. Исходя из этого, наши предки не просто ограничивались направлением течения реки, не просто скоростью течения, шириной, извилистостью, высоким, низким берегом, а исходили из множества показателей, относящихся к этой реке как ниже по течению, так и в этом месте, про которое мы говорим, так и выше по течению. Поэтому здесь однозначного ответа не будет, но совет учитывать все показатели будет однозначным. Теперь, что касается стояков и прочего. В моем доме сделано как? С одной стороны идет прием воды, с другой стороны идет выход воды. Поэтому у меня не перемешиваются вот эти вот приходные и сливные воды. Есть немного перемешивания, ну и как-то не перемешивания, ну, расстояние такое достаточно большое, это где, например, вода из раковины на кухне, да, она как немножечко проходит недалеко от той воды, которая приходит в дом. Но ни в коем случае та вода, которая связана с туалетом и с канализацией, где уже понятно что, плавает, она не пересекается с приходной водой вообще никак. И расстояния там достаточно большие друг от друга. Вот это то, что касаемо моего именно взгляда на то, как должно строено быть. А вот с точки зрения, как быть тем, кто уже поставлен в такие вот ситуации. Ну что ж, вопрос, как говорится, интересный. И здесь существует множество вариантов. Самый первый простой вариант. Построить свой дом, с добрыми людьми жить по соседству и жить, добро наживать, чтобы было все хорошо. Если не получается построить дом, нет условий, нет каких-то ресурсов, нет таких людей, но тогда можно каким-то образом защищаться. Кто-то ставит какие-то короба дополнительные, кто-то вешает какие-то специальные устройства, которых сейчас огромное количество, пруд-пруди, которые обещают снять негативную энергетику там и так далее. Кто-то разводит в стороны, но это надо вообще чем-то таким невероятным обладать, чтобы, к примеру, канализацию сточную и приточную развести в разные стороны. Это надо пристраивать что-то к своему дому. Поэтому для меня это непонятно, как это можно в высоком доме, современной многоэтажке сделать. Кто-то устанавливает мыслительный образ зарядки одной воды и нейтрализации другой воды. Но, на мой взгляд, самый простой и подходящий для большинства людей вариант бытия – это создание своего образа жизни, который будет вам необходим по вашему природному мировосприятию, мироустройству и природному естеству. Так что жизнь на Земле, жизнь в своем доме, в окружении добрых людей, я считаю, что к этому надо стремиться. А высотки какие-то в дальнейшем, скорее всего, их придется перестраивать полностью или убирать. Но что-то с ним придется делать, потому что то, что ты назвал, это имеет место быть, и лучше с этим не связываться. Да, любую тему как ни бери, как ни копай, понимаешь, что эта тема безгранична. И второй вариант, понимаешь, что все-таки надо жить в согласии с природой, и вот как жили наши предки, похоже, это один или некоторые, но наиболее лучшие для нас подходящие варианты бытия, особенно по сравнению с тем, куда нас загнали. Единственное, Михаил, уточнение. Предки наши жили не только в ближайшее время, которое нам доступно для обозрения, но и во времена столь давние, о которых многие из нас даже не имеют представления, что такое возможно было быть. Поэтому технологии, так называемые, отличались друг от друга разительно. Где-то были природные технологии, которые позволяли из ничего, казалось бы, для современного человека, а на самом деле из того, что нас окружает, создать самое необходимое для того, чтобы жить в достатке, жить в радости и причем много-много лет быть в здоровье. А были технократические технологии, которые, исходя из своего заложенного какого-то технократического элемента, сами себя и разрушали. То есть надо понимать, что есть технологии природные, есть технологии технократические – Вот здесь масло масляное, ну, как сказать, мироустройство природное, мироустройство технократическое, это более правильно сказать. И если мы следуем мироустройству природному, то в том случае мы живем в достатке, в ладу с природой, и нам все хорошо и замечательно. А если мы живем в технократии, то мы разрушаем природу, разрушаем себя. Почему? Потому что, разрушая естество, в котором ты находишься, ты все равно разрушишь себя. Естество выживет, оно больше тебя, ты в нем находишься. А вот себя ты разрушишь. Поэтому надо учитывать, что, находясь сегодня в технократической какой-то системе, технократической, кто-то скажет, матрице цивилизационной, мы так или иначе вынуждены отталкиваться от того, что имеем. Мы вынуждены отталкиваться от того, что у нас есть. Наша задача – взять на первом этапе, переходном этапе, самое лучшее, что есть в этой системе, убрав самое худшее, и на основе самого лучшего создавать такие варианты бытия, которые бы перестали разрушать нашу Землю, перестали разрушать себя. То есть, применяя те технологии, которые есть, создавать лучшее для нашей жизни. А лучшее для нашей жизни – это жить на Земле, это контакт с Землей, это заниматься естественным производством, а не быть планктоном, который перекачивает из воздуха, там, из пустого в порожнее что-то, и при этом ему кажется, что он работает, трудится и зарабатывает себе на хлеб, будучи при этом, ну, просто мыльным пузырем по своей сути. И еще, ни в коей мере нам нельзя сваливаться в состояние лапотного глиняного века. Потому что лапотно-глиняный век – это то, что нам когда-то, нашим предкам, позволило выжить. Но это были, ну, условия такие. Это были, когда человеку приходилось выживать. И не более того. Вот это надо учитывать. Поэтому я не предлагаю всем залезать в лапти. Я не предлагаю забывать о какой-то полезной технике. Я предлагаю использовать то, что у нас есть, по уму, в ладу с природой, не разрушая ни себя, ни природу, и на основе того, что есть, создавать более качественное для себя и для природы, то есть для нашего бытия, что-то, нечто. Но при этом все больше и больше внимания обращать на природные какие-то варианты бытия, на природное земледелие, на природное проживание и на те устои жизни, которые всегда были свойственны нам, то есть общинно-державные, где, как уже неоднократно говорилось, каждый важен. Каждый важен, и каждому дается возможность для того, чтобы он проявил свое самое лучшее в этой жизни, чтобы он стал лучше, чем, например, вот это в технократической цивилизации он может сделать. Вот это очень важно учесть. То есть не забивать себя идеями залезть в лапти, но в то же время уходить от тех технократических взглядов, которые разрушают все, в том числе и нас. Ну вот, пожалуй, так. Да, интересная получилась беседа. В который раз вижу, что даже то, что нам подкидывается как самое новое и передовое, если ты не понимаешь глубинные процессы, то это якобы новое и передовое может разрушать тебе ничем не хуже, чем предыдущее. То, что тебе подкидывали. Вот пример с этим большим баком, аккумулятором тепла, который якобы тебе экономит электроэнергию, прям был кстати. Но сейчас, я думаю, нам пора закругляться. Люди, пожалуйста, пишите, комментируйте, оставляйте вопросы. О чем еще нам стоит рассказать? Что дополнить? Какие взгляды мы не раскрыли, но которые вы считаете нужно раскрыть? Но, пожалуйста, делайте это все на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт Народного славянского радио slavradio.org, и у нас есть официальный канал на YouTube youtube.com/slavradio. youtube.com/ это косая черта по-русски. youtube.com/slavradio. На сим разреши раскланяться, Алексей. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным за эту беседу. И тебе добра, и всем нашим радиослушателям добра и благости. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Мы находились на виртуальном баркасе нашего боцмана Василия Васильевича. И пришло время с вами попрощаться. Пишите свои реплики и вопросы. Будем счастливы с вами пообщаться. Михаил и Алексей говорят вам всего самого доброго. Желают вам добра во всех ваших добрых делах. Увидимся и услышимся. Штурмовать далекое море посылать.